Сзади раздался какой-то звук. Он повернулся и увидел, что дверь за ним закрылась. Управляющий ушел. Когда его глаза снова привыкли к полумраку, Кристофер увидел, что это за комната. Он много слышал о таких местах, но никогда не рассчитывал увидеть. Это был чертен, зал, в котором у одной стены стояли гробницы всех предыдущих настоятелей монастыря, огромные ящики, значительно превосходящие по размерам хранившуюся в них смерть, отполированные и покрытые пылью, сверкающие хранилища разлагающейся плоти и гниющих костей. Огни ламп мигали, выхватывая из тени фасады гигантских гробниц, сделанных из бронзы, золота и серебра, и украшенных драгоценными камнями и редкими орнаментами. Каждый чертен стоял на большом пьедестале, возвышаясь почти до потолка. В непостоянном мире они были символами постоянства, как хрусталь во льду или золото в солнечном свете, никогда не тающие, никогда не выходящие за темные, неясные границы перемены случайностей. Внутри каждой гробницы находились мумифицированные останки одного из настоятелей. Время от времени в гробнице клали соль, чтобы поддерживать относительную сохранность мумий. Через решетки в передней части чертенов потерянно смотрели на мир серых теней позолоченные лица их обитателей. Кристофер медленно прошел вдоль рядов золотых гробниц. Он слышал, как шепчет снаружи полуденный ветер. Здесь было холодно. Холодно и одиноко, и как-то пусто. Всего в зале было 12 гробниц. Некоторые настоятели умерли в старости, некоторые в детском возрасте. Но если верить монахам, все они были воплощениями одного и того же духа, одним и тем же живым существом, меняющим одно тело на другое. Каждый живой настоятель проводил здесь всю свою жизнь по соседству с телами умерших, как человек, живущий воспоминаниями или постоянно помнящий о своих сношенных вещах, и ждал, когда он примет новую форму, но не новую личность. Настоятель, как и накануне, ожидал его в дальнем конце длинного зала, сидя на подушках посреди позолоченных теней и подобных огню богов. Здесь, рядом с гигантскими гробницами, он казался каким-то маленьким, почти карликом. Бледная фигура, затерявшаяся среди его собственных прошлых жизней. Казалось, что он сидит здесь, на этом самом троне, на этом самом месте вот уже много веков, наблюдая за тем, как строятся и заполняются гробницы, ожидая кого-то, кто сообщит ему, что все кончено, что пришло время уходить. Кристофер низко поклонился, и настоятель предложил ему сесть на подушке лицом к нему. «Вы просили встречи со мной», — произнес старик. «Да, по важному вопросу». «Да», — ответил Кристофер. «Говорите. Кто-то проник прошлой ночью в мою комнату, когда я спал. Вы понимаете? Он вошел в мою комнату, когда я спал. Он пытался убить меня. Я хочу знать, за что. Я хочу, чтобы вы сказали мне, за что». Настоятель ответил не сразу. Казалось, он был потрясен откровением Кристофера. «Откуда вы знаете, что он хотел убить вас?» — спросил он наконец. «Да потому что у него был нож, потому что у него была удавка, и он пытался задушить меня». «Понимаю. И вы думаете, что я что-то об этом знаю, что, возможно, я несу за это ответственность?» Кристофер ничего не сказал. «Да, вы думаете, что я отдал приказ убить вас?» Возникла долгая пауза. Настоятель громко вздохнул. Когда он снова заговорил, голос его звучал по-другому. Он был слабее, старше, печальнее, чем прежде. «Я бы не распорядился причинить вам вред. В это вы должны верить, даже если сомневаетесь во всем том, что видите и слышите здесь. Это правда. Вы понимаете меня?